Какие будут вопросы в первую очередь? Может быть, по прошлому материалу? Можете их задать, и тогда пойдем дальше. Если нет таких вопросов, значит, я буду считать, и будем рассуждать по порядочку. А он не может благодарить вещам, например, материально. И ты точно знаешь, что эти вещи, допустим, украденные. И отказываешься, Но тут надо прямо сказать им, почему вы отказываетесь. Во-первых, если уже взять этот вопрос, то если мы делаем какое-то доброе дело, то мы его должны делать, не ожидая награды назад. Вы помните, я вам приводил пример, когда Бог говорил, говори людям понятным языком. Ты можешь сказать им, я хочу, чтобы были альтруистами. И они себя не поймут, что такое альтруист. Но когда ты им скажешь, я хочу, чтобы вы делали добро, и они ожидали обратного возмездия, то тебя вот все поймут. Потому что альтруист – это человек, который делает добро только потому, что ему хочется делать добро, и нисколько не ожидает, что ему назад воздадут этим. Но мы должны понимать одно, что если нам кто-то делает доброе, то у нас есть совесть, и есть другая заповедь, что не будьте должниками никому, ничем, кроме взаимной любви. Поэтому здесь надо ставить разницу. Вы просили дать вам награды, или люди сами дают? Понимаете, в чем разница? Потому что человек не всегда будет себя свободно чувствовать, если вы будете делать ему добро, у него же тоже совесть есть, а он останется безучастным. Поэтому, если человек вам чем-то отблагодарил, то никак не отнимает вашей награды, которая будет вам на небе за то, что вы делали доброе, не ожидая возмездия. Потому что если мы делаем кому-то доброе с надеждой получить то, что нам причитается, тогда мы на земле получаем награду, а на небе уже не будет. И здесь зависит от нашего решения, от нашего сердца, не от поведения других людей. Если мы в своем сердце положили делать добро только потому, что мы должны его делать, делать из любви, а любовь никогда ничего не требует, она в первую очередь отдает сама что-то. Тогда, если даже вам люди чем-то воздают добрым, то вы ничего не теряете. И это зависит, как правило, только от нас самих. Но если это ворованное, и вы знаете, что это ворованное, то если вы это будете брать, то получится то, о чем предупреждает Священное Писание. Не помню, какой псалом, кажется, 47-й псалом, не помню точно, не буду называть. Когда Давид говорит так, когда видишь вора, сходишься с ним и с прелюбодеями сообщаешься. Уста твои открываешь на злословие, и язык твой сплетает коварство. Сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей клевещешь. Ты это делал, а я молчал. И ты подумаешь, я такой же, как ты. И так далее. Изобличу тебя, представлю перед лицом все грехи твои, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, если вы не знаете, это один вопрос. Если вы знаете, то ворованное, по сути дела, это есть идоложертвенное. То есть идоложертвенное. Конечно, я понимаю, что очень трудно в этих вопросах, когда смешанная семья, когда, допустим, муж неверующий, и он тащит, и вы говорите, знаете, откуда он тащит что? Здесь вопрос одного порядка, очень сложный. Как все это обойти? Но во всяком случае, вот эта неверующая сторона, она должна знать, что вы против ворованного. Вы не хотите никакого дела иметь с теми вещами, которые не заработаны своим собственным трудом, а именно через какие-то махинации, через воровство. Потому что здесь получается участие. Но если вы уже верующий, что посторонний совершенно, тогда другой вопрос. Я тебя благодарю, но я не могу принять, потому что ворованное. Надо говорить прямым текстом, почему. Потому что получается так, что люди, желая возблагодарить вас, и, может быть, не понимая этих вещей. И вы сделали им доброе, а они, неправильно вознаграждая вас, они уводят вас в грех. В таких случаях надо быть очень твердым. Если, конечно, вы точно знаете, что это ворованное. Может быть, не ворован, может быть, где-то ограбленное, награбленное. Но я имею в виду то, что вы не можете открытым текстом назвать, откуда вы взяли. А понимаете, о чем я говорю? Поэтому здесь однозначно. Хотя апостол Павел нигде сказал, что еще куплено на торгу, ешьте без исследования для спокойствия совести. Но это когда на торгу. Там открыто продается все. Это уже не ваше дело, где взяли. Тем более сегодня. Не знаю, как на сегодняшний день, но, допустим, были прошлые времена, особенно в России, когда не было денег на заводах и не просто-напросто рассчитывались продукцией. Я часто, я в России жил там 4 года, часто едешь, а там откуда-то продаются с хрустального завода хрусталь, потому что рассчитались ими именно той продукцией, которую они выпускали. Поэтому сегодня такое время, но если вы точно знаете, что ворованное, однозначно. Никаких вопросов, даже при самой большой нужде. Может быть, вам это надо, но вот так. Но если оно ворованное, значит ворованное. И еще я должен сказать, человек испытывается по-настоящему чем-то, когда в этом у него особая нужда, когда ему надо. Когда не надо, вы никак его не испытаете. Вы понимаете, о чем я веду речь? Мы часто правда, но надо было, вот так надо было, нигде не взять. А если это просто и свободно, какое может быть испытание? Если проблем не может быть никаких. Поэтому здесь вопрос и стоит именно. И здесь очень многое зависит, грех или не грех, а от вашей информированности. Знаете вы или не знаете, откуда что пришло. Павел говорил в свое время об идоложертвенном. Помните? 8 глава, 1 послание к Коринфянам, начиная с 1 стиха и ниже. Мне кажется, что я не ошибаюсь. Он начинается: об идоложертвенных яствах мы все знаем, потому что имеем знание. Но знание надмевает, а любовь наседает, и так далее. И там он вел вопрос. Вы, говорит, думаете, что если я не употребляю идоложертвенно, то идол что-нибудь значит? Идол в мире ничто. И нет Бога, кроме единого. И говорит, не может этот идол осквернить что-то, потому что вы молитесь. Вы помните, как он ведет речь? Освяти. Но если вам скажут, это идоложертвенное, тогда не ешьте. Ради совести того, кто вам сказал. Понимаете, как Павел говорил речь? Что говорит, если идолу принеси это мясо, то что там, демоны живут кучками? Я говорю, встал, помолился, Господи, освяти, и все. Но если вам сказали, это жертвенное, то вот ради того, кто вам сказал, то не ешь. Или если кто соблазняется, не ешь. Не ешь. И почему Павел так вел разговор, ешь, не ешь? Вы помните его выражение, пища не приближает к Богу и не отдаляет. Потому что проходит во чрево, после выбрасывается вон, он говорит. Но если уже на этом соблазняются люди, тогда стоп. Тогда уже ставьте вопрос по-другому. Потому говорит Павел, потому что это второстепенный вопрос. Если был фундаментальный, то Павел так не рассуждал. Он говорил так, а укравшимся лжебратьям, которые приходили, подсмотри за нашей свободою, которую мы имеем во Христе, мы ни на час не уступили, чтобы истина благовествования сохранилась у вас. Поэтому даже при всей важности каждого Слова Божия есть вопросы первостепенные и есть вопросы второстепенные, которые особой погоды не делают. И тогда Павел говорил в таком случае, а если бы кто стал спорить, то мы что? То мы не будем. Когда вопрос касался фундамента, говорю, мы ни на час не уступили, потому что у нас есть очень много. Есть фундаментальные вопросы. Значит, говорят так, что догматика, догма объединяет. Доктрины уже рассоединяют. А говорит, постановления местные еще больше рассоединяют. Есть нечто объединяющее, а уже если взять доктрины, то у каждой конфессии есть своя доктрина. Хотя что-то общее есть. Говорит, кому поклоняетесь? Богу. Хотите получить спасение? Да. А вот понимание разных вещей, разное у разных конфессий. Это, говорят, доктрины уже. Ну, и так далее, и так далее. И чем дальше от догмы, тем больше рассоединения может быть. А вот он Павел учит главное. И он говорил однажды, очень интересно сказал, что я, говорит, понимаю вот так, послание к филиппийцам. Если по-другому понимаете, ну вот понимаете, ну я думаю, хоть в будущее время и вам Бог и это откроет. Потому что их начало было правильное. А если начало положено правильное, то есть человек научился делать правильный подход к рассмотрению вопросов и к Богу, то если он искренний, Бог ему откроет. Если он о Боге вообще-то не очень-то много думает, тогда будет и ковыраться в своем. А если он будет ставить вопрос перед Господом, Господи, как? То Библия неоднократно напоминает нам, что те, кто обращал к нему свои лица, просвещались. Помните свои взоры? Взоры. И лица их, как, не постыдятся. Поэтому есть местные, есть, допустим, даже у каждой церкви какие-то свои порядки. Я не один раз говорил, когда молитву «Отче наш» читать, некоторые вообще не надо. И Библия не говорит, что надо, она учит. Что вот как молиться надо. Христос учил, как надо молиться. В некоторых церквах принято в начале богослужения молитву «Отче наш» читать. В других церквах – в конце. И они между собой могут спорить. Могут быть три направления. Вообще не надо. Вторая – в начале. А третья – в конце. Но то местное. Не то то. А как принято в церкви? И, естественно, есть эти вопросы не фундаментального характера. Если они практически ничего не решают, второстепенные, то мы подчиняемся тому порядку, который существует в церкви. А врат в чужой монастырь со своим уставом что? Не ходит. А почему мы так просто делаем? Потому что оно не решает проблем никаких. Просто когда-то решили, что вот так должно быть, и так и поступают. И все. Если, конечно, будет касаться речь, касаться покаяния, крещения Духом и так далее, тогда вот тут стоп уже. Уже тут не может быть никаких отступлений. Когда дело касается других вопросов второстепенного порядка, которые и не прибавляют ничего, и не отнимают, тогда мы действуем так, как принято в церкви, и все. Иначе будет великое зло, если мы на этих второстепенных вопросах, о которых Павел говорил не спорить, будем поднимать скандалы и вносить разбор или раздор. Это будет крайне неразумно. Поэтому нет тех церквей, которые были бы одинаковы. В одних принято проповедь, пение. Других три псалма, потом две проповеди одна за другой. Ну и что? Ведь Бог-то нигде не дал такого порядка. Вы когда-нибудь видели, что Бог сказал, вот так надо начинать? Он в общем говорит. Чтобы вы будете уразумлять друг друга пением, псалмами, словословиями духовными, проповедями. А уже как они будут чередоваться, это уже не столь важно. Но Библия говорит нам, что должно присутствовать в служениях. Вот об этом и говорит. У вас, когда вы сходитесь, у вас что есть? Вы помните? Там и написано, что должно быть первым. Но оно должно присутствовать в служении. Может быть, допустим, когда кто-то... Ну, конечно, мы в первую очередь привыкли к Слову Божие начинать. И это правильно. Потому что Слово Божие направляет нас к молитве. Может быть, с некоторой точки зрения, это и традиция, но она неплохая традиция. Когда мы все начинаем с молитвы и со Слова Божия. Потому что Библия говорит, без меня не можете делать ничего. Как можем призвать имя Господне? В молитве. Кто настроит на определенную волну для молитвы? Слово Божие. И тот проповедник, которому Господь на сегодняшний день положил определенную тему. И вот это настроит правильное русло. Ведь можно быть, допустим, погибать во грехе и кричать, слава Богу, мы спасены, все нормально. И это будет тогда нормально. Это будет ненормально. Это будет ненормально. Когда люди находятся в заблуждении, куда-то ушли, понимать не так, как надо. И нам кричать, аллилуйя, мы спасены. Наверное, какой-то вариант есть. И надо благодарить Бога за все. А мы будем все время бичевать людей, ведь такие-сякие, тоже будет неправильно. Потому что здесь очень важно уловить мысль, которую хочет сегодня в собрании высказать Дух Святой, и ей последовать. К покаянию, значит, к покаянию. Благодарить, значит, благодарить. Это будет нормально. А вот порядок какой, его как такового уж и не установлено. Хотя мы знаем, если дом мой домом молитвы наречется, то главное, что в этом доме? Как бы вы ни рассуждали, то дом мой домом молитвы наречется для всех народов. Куда ты от этого уйдешь? И второе, когда мы приходим слушать, что Господь нам будет говорить, то в первую очередь Он нам говорит через Слово. Это второй неотъемлемый элемент нашего служения. Чтение Слова Божие. И там, где Слово Божие проповедуется мало и редко, это ненормальное служение. Это ненормально, если не дается учение так, как положено. Вы помните, не помню, где было написано, что Павел там много пел, допустим. Я не против пения. Пение – это тоже проповедь своего рода. И очень часто, допустим, лишь для меня приходит слово после псалма. Там все отточено, там все продумано. Но если взять старые псалмы, теперь разные бывают. Иногда прослушаешь этот псалом и не знаешь, что люди хотели сказать в этом псалме. Возьмите вы прохановские псалмы. Они ж, это же глубина. И в свое время вы, наверное, читали, а есть такая книга, «В котле России» называется. Довольно хорошая. Если не автобиографическая, то там очень много таких вот данных о Проханове. Это же был первый основатель христиан веры евангельской. Один из первых был, во главе стоял в это трудное время. И когда он свидетельствовал о том, как он начал писать псалмы, я приблизительно, наверное, расскажу этот случай. Когда ему приснился сон, что жемчуг с неба попадал к нему в руки, и он раздавал его. И чем больше он этого жемчуга раздавал, тем больше к нему поступало. Вы знаете, к чему я веду? Жемчуг еще пройдет 200 лет, и он останется жемчугом. Потому что он пришел с неба. Сегодня говорят, он нам не надо, а свой жемчуг есть. Ну, во всяком случае, тогда давайте и Библию выкинем совсем. Это старый, 2000 лет, ну давайте что-нибудь новое придумаем. Ну мы-то берем все отсюда, начало. Мы немножко другие люди. У нас может быть потенциал какой-то духовный другой, глубина мышления другая, может быть культура другая. Ну вот сегодня что читал апостол Павел, то читаем и мы сегодня. И что он писал, то мы читаем сегодня. И ориентируемся по нему. В первую очередь, почему? По той простой причине, что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Мы не говорим мы сегодня на еврейском, не знаем греческого, мы знаем русский, немножко белорусский. Но мыслить-то мы можем на сегодняшний день. И потому вот то ценное, если оно ценно для нас, то ценное и последующее. И никогда у Бога не бывает переоценки ценностей. У него золото было 1000 лет назад, и сегодня золото у него золото. И жемчуг у него жемчуг. Поэтому, когда мы рассматриваем свою жизнь, когда мы рассматриваем Библию, то еще пройдут века, если Господь продлит нашу жизнь. А вот это слово не изменится нисколько. Потому что если бы оно менялось бы, вы знаете, что у нас бы широкий значит, простор для нашей буйной фантазии. Мы сегодня говорим «стоп». И когда Павел говорил, то вы помните, он продолжил что до полуночи? Он продолжил слово до полуночи. И девчик ошуснул на окне. Он говорил ему слово. Молились, наверное. Он не занимался развлечениями. Он не развлекал верующих. Потому что вопрос спасения очень серьезный вопрос. И там нет развлечений. И Павел неоднократно говорил о своем послании к Коринфянам. Вы помните, есть много наставлений там о супружеской жизни и так далее. И оно очень интересное место Писания, чтобы вы служили Господу без развлечения. Вы когда-нибудь обращали внимание на это? Чтобы вы служили Господу без развлечения. Как хочешь, так и думай. Я не говорю, что у нас не должно быть радости. Радость – это неотъемлемый элемент служение Богу и в Боге, но не через развлечение приходящее. Почему ничего не есть? А Библия анализирует ситуации и говорит так. И как ты забыл закон Бога твоего, то насадил черенки от чужой лозы и развел увеселительные сады. Пожалуйста, не надо долго думать. Так как ты забыл Бога твоего, от этого у тебя уже не было радости полноценной и должен был компенсировать искусственной. И вот насадил черенки чужой лозы, вы найдете в Иеремии, я не помню тоже какая глава, и развел увеселительные сады. И когда ты, говорят, садил и поливал, и ожидал плода, но в день жатвы будет. Вы помните, что там написано? Кто, братья, помнит, проповедники? Там написано, не богатый будет урожай, а скорбь жестокая. Вот специально поищите, потому что это насущный вопрос нашего служения перед Господом, и это вопрос серьезный. Но говорит, не куча жатвы будет в конце, а скорбь жестокая. Потому что вот так и так у тебя было в жизни. Я-то не столько говорю о обществе, сколько лично для каждого из нас. Человек, который находится в Боге, он не нуждается в развлечениях и увеселениях. Само общение с Богом доставляет столько радости, что я не знаю, она даже выразиться не может по-настоящему. А когда это общение разрывается, Тогда все бывает, потому что, говорит, святое место пусто не бывает. Его надо чем-то заполнить, и люди заполняют, кто чем может. Кто чем может. Хорошо, немного я говорил на эту тему. Пожалуйста, если что есть вопросы, можете их задать. И думаю, что они очень важны, раз они поднимаются. Потому что наше время очень сложное время, и иногда нелегко разобраться в тех хитросплетениях, которые даже есть в христианстве. И люди сегодня говорят, эти говорят нас правильно, эти говорят у нас правильно, эти говорят у нас правильно, и у всех правильно. А между ними есть разногласия, и правильно. И Библия говорит, некоторые поищут войти, и что? Не возмогут. Это вот одна из причин, почему не возмогут. Потому что сегодня трудно найти. Каждый кричит, что все правильно, но правильно там, где на основании слова. Это верный ориентир, а иначе просто-напросто не разобраться. Потом Бог оставил нам слово, и оно неизменное. Вы помните предупреждение, даже у последней книги Библии Откровение есть такое предупреждение. Кто отнимет что-нибудь? И оно касается не только откровения. Оно касается вообще учения или Слова Божия. Кто отнимет что-нибудь, у того Бог отнимет участие в книге жизни или в Царстве Небесном. Как хотите, уже можете добавить. А кто прибавит, то что? На того Бог наложит язвы. Почему? Чтобы у нас был ориентир. Потом мы правильно... Если мы правильно проповедуем Слово Божие, то мы никогда не должны звать «иди к нам, читай Библию». Читай Библию и разбирайся. И иди туда, где она исполняется. И здесь не важно название, важно исполнение Слова Божия. Но все-таки есть но. Потому что не все деноминации исполняют, вот в чем вопрос. Потому что, с одной стороны, не важно, куда ходить, не важно, где молиться, но важно исполнять Слово Божие. Но вы никогда его знать не будете, если будете ходить туда, где оно не читается. Вы поняли меня, о чем я веду речь? И где вам не расскажут? И если даже вы захотели, то просто были бы белые вороны среди черных ворон. Поэтому легче идти как-то совместно, более-менее понимаешь одинаково, чем в одиночку пробиваться. Чем пробиваться в одиночку? И вот я была в этом доме, и она там молилась, повторяла и раскаялась. То есть она или нет? Ну, зависит от того, как она раскаялась. То есть вопрос зависит от раскаяния человека. Думаю, что спасена, потому что... Думаю, что спасена. А вообще-то это зависит от сердца человека самого. Иногда, знаете, что под страхом, а все-таки смерть, она не приносит радости. Если только человек готов в Боге, тогда для них это просто переход. Из одного уровня на более высокий уровень. С мира физического в духовный мир. А вообще для человека смерть никому радости не доставляет. И поэтому покаяние сердечное, покаяние просто от страха – это две разные вещи. Когда-то у нас был один брат, он сейчас уже не ходит в собрание. Получилось так, что, короче говоря, дьявол его угнал. Ну, я просто расскажу один из примеров, когда покаяние не является покаянием. Мы с ним беседовали, но как-то получилось так, что я ему сказал, что если человек однажды каялся, то уже впоследствии Бог на него обращает особое внимание. И если он даже пытается отступать, то Бог все равно проводит работу, особенно если кто-то молится. И он быстро решил проблему покаяния своей матери. Он сейчас живет в Южном, Я просто не называю его имени, потому что в этом нет никакого смысла. Он неправильно понял то, что я ему сказал. Он пришел, говорит: мама, кайся. Она мне, у него сильная католичка. Она сюда, вот сейчас лоб разобью. Разобью голову, не будешь каяться. Она думала, что он шутит. Он стал к батарее, раз лбом. Говорю: все, все, сынок, иду каяться. А что вы думаете? И она каялась в церкви. Но она выдержала только 2 недели. Потому что это было не покаяние. Вы меня поняли, о чем я говорю? Это было не покаяние. Он ее просто заставил. Думаю, ну, сдурел человек. Ну, надо же как-то спасать его. Ну, с самыми серьезными мерами, батарею головой, иди кайся. Она пошла, покаялась. Но это, по сути дела, не было настоящим покаянием. И она сегодня не ходит. Потому что она не каялась. Покаяние считается настоящим покаянием тогда, когда человек внутри себя осознал свое греховное положение, понял. Уже сколько он времени рассуждал, чтобы это понять, это другой вопрос. Можно рассуждать 2 месяца, можно в течение 2 часов решить вопрос. Зависит от сердца человека, от его направления и так далее, и так далее. Но искреннее покаяние, оно освобождает. Я об этом не раз говорил и еще раз скажу. Очень часто люди выходят, плачут, просят помощи, но они оплакивают свое несчастное положение, свою болезнь, разрушенную семью, тупик, но они не каются в грехах и остаются с ними. –